Портрет. Ветеран. Георг Кеплер. Будущий опергруппенфюрер СС и генерал войск СС Георг Кеплер родился 7 мая 1894 года в старинном епископском городе Майнце, расположенном недалеко от Висбадена и Франкфурта на Майне. Его отец, Отто Кеплер, был кадровым офицером и закончил свою военную карьеру в звании полковника. Происхождение изначально определило судьбу Георга. Ему предстояло продолжить семейную традицию и служить кайзеру в рядах вооруженных сил. 28 февраля 1913 года он был зачислен в императорскую армию в звании фанен-юнкера и после окончания учебы в военном училище в Глогау был 19 июня 1914 года произведен в лейтенанты, то есть он получил полноценное военное образование, а не был офицером военного времени. Для прохождения службы молодой лейтенант из военной семьи был направлен в престижный пехотный полк, носивший имя генерал-фельдмаршала принца Альбрехта Прусского. В августе 1914 года началась Первая мировая война, и полк Кеплера выступил на фронт. В первых же боях молодой лейтенант проявил себя храбрым и распорядительным командиром. Но его безоглядная храбрость, подогреваемая желанием отличиться и быть достойным имени своего отца, неизбежно приводила к ранениям. В первый раз Георг Кеплер был довольно тяжело контужен уже в августе 1914 года. После выздоровления его направили для прохождения дальнейшей службы в 19-ю резервную дивизию. Во время боев во Франции он командовал пехотным взводом. Командование отметило отважного офицера наградами за боевые отличия, железным крестом первого и второго класса, ганзейским крестом и брауншвейгским крестом военных заслуг. Кроме того, в 1917 году он был произведен в обер-лейтенанты. 11 ноября 1918 года война закончилась, и оказалось, что будущего у Кеплера нет. У генералов республики, отбиравших офицеров в 100-тысячный рейхсвер, был слишком большой выбор, и они отдавали предпочтение офицерам генштаба. Множество храбрых, закаленных в боях офицеров оказалось за бортом. Возвращаться с фронта Кеплеру было некуда. Майнц, по-французски Майен, был оккупирован французскими войсками, и только в 1930 году вернулся обратно в состав Германии. Но Кеплера уволили из армии не сразу. Демобилизация проходила в течение почти года. Сначала его перевели в пехотный полк в Позане, ныне это город Познань на территории Польши, столицы Верхней Силезии. Немцев в этой области было немногим менее половины населения, 1 000 000 из 2,2 миллиона, остальные были преимущественно поляками. Версальский мир 1919 года предполагал, что Верхняя Силезия должна отойти к только что образованной независимой Польше. Причем сразу же после Компьенского перемирия польские националисты организовали многочисленные выступления и беспорядки, требуя присоединения Силезии к Польше. По политическим соображениям, республиканское правительство не могло противопоставить бунтовщикам регулярную армию, но оно могло сквозь пальцы смотреть и даже снабжать оружием на добровольческие корпуса, которые очень часто формировались на базе именно воинских соединений. Вернувшиеся с фронта офицеры и солдаты хлынули в добровольческие корпуса. Среди них был и Георг Кеплер. Фактически корпусам удалось отстоять большую часть Силезии, не допустив, чтобы польские националисты установили над ней контроль. Окончательно верхнесилезский вопрос был решен на плебисците в марте 1921 года. По его итогам Веймарской Германии отошло две трети спорной территории, а Польше — одна треть, где находились все железные рудники Силезии и 80% антрацитовых копий. Германия потеряла 18% общей добычи угля и 70% цинка. Кеплер же, честно, как он это понимал, выполнил свой долг и позже с полным правом гордо носил Силезского орла первой степени Шлезишер Адлерорден, специальный знак отличия, введенный для тех, кто боролся в 1919 году с поляками в Силезии. Но к концу 1919 года под давлением стран-победительниц правительство Веймарской республики распустило добровольческие корпуса, завершив одновременно и демобилизацию армии. Среди тысяч уволенных из армии офицеров оказался и обер-лейтенант Георг Кеплер. Однако ему повезло больше, чем многим его товарищам. 31 января 1920 года он был с тем же чином принят на службу в полицию безопасности в Ганновере. 1 июля 1926 года его перевели в земельную полицию Ландесполицай небольшого тюрингского города Хильдбургхаузен. А в 1928 году он был назначен советником в управлении земельной полиции Тюрингии. С 1929 года Кеплер командовал отрядом земельной полиции Ландесполицайабтайлунг в Йене, Тюрингия. В целом карьера в полиции у Кеплера шла достаточно успешно. Финансовых проблем у него не было, командование ценило способного офицера. Однако спокойная жизнь полицейского не устраивала Кеплера, который по своим воззрениям был убежденным немецким националистом и антикоммунистом. Тем более, что по роду службы ему постоянно приходилось сталкиваться с коммунистами, и он хорошо представлял себе опасность, которую несли его родине марксисты. Видя постоянно усиливающуюся активность левых, Кеплер вполне осознавал марксистскую угрозу и пришел к выводу, что просто полицейскими мерами ситуацию переломить невозможно. Кроме того, ему, как госслужащему, очень хорошо была видна беспомощность правительства Веймарской республики. Изменить ситуацию, по его мнению, и по мнению значительного числа немцев, можно было лишь радикальными мерами. Такие предлагала НСДАП. Вполне закономерно, что 1 октября 1930 года капитан Шуц полиции вступил в НСДАП, получив партийный номер 338211 и стал принимать участие в деятельности местных отрядов СА. Приход нацистов к власти способствовал карьере Кеплера, хотя в то же время стремительного взлета не произошло. Сначала, с октября 1933 по июнь 1934 года, он занимал командные посты в полку земельной полиции в Мюнхене, а 20 ноября 1933 года был также назначен командиром Шуцполиции в Готе, третьем по величине городе Тюрингии. Крупнее были лишь Гера и Йена, а столица земли — Веймар имела практически такое же количество населения, немногим более 45 тысяч человек. После создания вермахта он 24 мая 1935 года официально оставил службу в полиции и через несколько дней был зачислен на службу в 32-й пехотный полк. Звание майора за ним было сохранено. Однако оказалось, что не только вермахт стремится привлечь опытные кадры. Даже наоборот, если вермахт имел возможность развернуть широкую программу по подготовке молодых офицерских кадров, то рейхсфюреру СС, стремившемуся создать собственные вооруженные формирования, пришлось опираться исключительно на отставников. В СС возможностей для дальнейшей карьеры у 41-летнего майора было куда больше, чем в вермахте, где его потолком могло стать в перспективе командование полком, да и то при удачном стечении обстоятельств. Но еще больше привлекала Кеплера идея создания ударных штурмовых частей, не серой пехоты, а элитных вооруженных формирований. И в данном случае идеология национал-социализма стояла для 40-летнего офицера на втором, если не третьем, месте. Но какие бы ни были причины у Георга Кеплера, факт остается фактом. 10 октября 1935 года он уволился из армии и поступил в части усиления СС. Получил СС номер 273799, чин штурмбанфюрера СС, что соответствовало майору вермахта, и пост командира первого штурмбанна первого штандарта СС «Дойчланд». После аншлюса Австрии 23 марта 1938 года в Вене был сформирован новый штандарт частей усиления СС, позже получивший название «Фюрер», и его командиром стал оберштурмбанфюрер СС Георг Кеплер, который уже 20 апреля того же года получил следующее звание штандартенфюрера СС. Во главе своего штандарта Кеплер принял участие в оккупации Судетской области в октябре 1938 года, а затем и в занятии всей территории Чехии в марте 1939 года. После этого мундир Кеплера украсили очередные награды. Памятная медаль 1 октября 1938 года, медаль «Цур Эринерунг ан ден Айн Окт 1938» и планка «Пражский град» «Спанге Прагербург». После последней операции штандарт был расквартирован в Праге и стал именоваться караульным полком имперского протектора Богемии и Моравии «Вахрегимент des Reichsprotektors von Böhmen und Mähren». Кеплер постепенно наращивал силы полка. К концу 1938 года его численность достигла почти 2500 человек. Однако полностью завершить тренировки и превратить штандарт в готовую к военным действиям боевую часть ему к началу Второй мировой войны не удалось. Во время кампании на Западе эсэсовцы Кеплера проявили себя в Голландии как прекрасно подготовленные солдаты. Их действия были стремительны, им удавалось добиться значительного успеха, особенно при форсировании водных преград и захвате переправ, что значительно облегчало действия основных сил наступающей армии. Всего через три дня после начала кампании, 13 мая 1940 года, Кеплер был произведен в оберфюреры СС и награжден одновременно планками к Железному кресту как второго, так и первого класса. Действуя в составе дивизии Хаусера, полк «Фюрер» 24 мая вышел в район Изберга и вступил в тяжелые бои с англо-французскими войсками, в основном с британскими, на канале Ла-Бассе в районе Мервиля. Бои на внешнем кольце блокированной дюнкеркской группировки были не очень ожесточенными. Именно на этот период кампании пришлись наиболее тяжелые потери полка. Его части попали под перекрестный обстрел британской артиллерии, но не остановили атаку, следствием чего стала бессмысленная гибель значительного числа эсэсовцев. В этих боях сказались главные недостатки частей усиления СС. Слишком низкая подготовка по сравнению с вермахтом младшего командного состава и, как следствие, слишком высокий процент гибели офицеров и унтер-офицеров. В то же время полк Кеплера понес наименьшие потери среди частей СС, что говорит о том, что командир уделял повышенное внимание подготовке офицерских кадров, не делая ставку, как другие, исключительно на тренировку боевых качеств своих подчиненных. После окончания кампании наступило время наград. 15 августа 1940 года рыцарским крестом были награждены командиры двух ее полков – Дойчланд Феликс Штейнер и фюрер Георг Кеплер. Если Штейнеру награда досталась при активной поддержке Гиммлера, то Кеплер был представлен к награждению непосредственно Хаусером, который не поскупился на похвалы своему подчиненному. Надо отметить, что Хаусер очень высоко ценил Кеплера, считая его лучшим и наиболее соответствующим должности из подчиненных ему командиров полков. 9 ноября 1940 года Кеплер получил звание бригадефюрера СС и генерал-майора войск СС. При этом он оставался командиром полка, что явно не соответствовало штатному расписанию. Примечание. Подобная ситуация возникла из-за того, что в этот же день в бригадефюрера СС был произведен Феликс Штейнер, который к этому времени уже стал командиром дивизии СС. Учитывая, что и Штейнер, и Кеплер были, в общем-то, равны и по карьере, и по наградам, Кеплер даже дольше командовал полком, то обойти Кеплера в производстве было бы просто неприлично. Гиммлер к конфликтам не стремился, тем более, что это ему ничего не стоило. Конец примечания. Но в то же время он стал одним из первых кандидатов на должность командира дивизии. Оставалось ждать, когда возникнет вакансия. Дальше были бои в Югославии, Греции и на Советско-Германском фронте, все еще во главе полка. В первых же боях эсэсовцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением советских войск. Однако беспримерный героизм советских солдат не мог полностью компенсировать просчеты командования и не позволял пока на равных противостоять закаленным в боях частям вермахта, которыми руководили офицеры, вполне закономерно считавшиеся одними из наиболее подготовленных командиров в мире. С 15 июля по 21 сентября 1941 года Кеплер замещал Теодора Эйке на посту командира дивизии СС «Мертвая голова». В сентябре Эйке вернулся на свой пост, а Кеплера отправили в Финляндию, где как раз в это время боевая группа «Норд» была развернута в одноименную дивизию СС. Правда, назначение опять, как и в случае с «Мертвой головой», носило временный характер. Ее командир – оберфюрер СС Карл Мария Демельхубер был отозван в Германию, где ему было поручено возглавить инспекцию унтер-офицерских школ СС в составе главного оперативного управления СС. Несмотря на отдельные попытки наступления, дивизия СС «Норд» вела в основном выматывающие позиционные бои, неся большие потери в суровом северном климате. Обморожение, лихорадка, дизентерия косили ряды эсэсовцев. Резко ухудшилось здоровье и у самого командира. Вскоре после прибытия в дивизию Георг Кеплер почувствовал себя плохо. У него резко усилились головные боли, причем с каждым днем они становились все сильнее и сильнее, и уже через несколько дней стало ясно, что Кеплер не может исполнять обязанности командира дивизии. Врачи обследовали бригаду фюрера СС и поставили диагноз – опухоль мозга. Правда, опухоль пока не представляла угрозы для жизни, и после соответствующего лечения здоровье Кеплера начало налаживаться, и головные боли отступили. 30 января 1942 года находившийся в госпитале Кеплер получил известие о том, что ему присвоены звания группенфюрера СС и генерал-лейтенанта войск СС. После этого он еще более 2 месяцев проходил курс реабилитации, и только в начале апреля врачи посчитали, что он может вновь вернуться на фронт. Авторитет Кеплера, как одного из лучших и наиболее подготовленных командиров войск СС, был крайне высок, и поэтому, как только стало известно о его выздоровлении, Гиммлер отдал приказ о назначении группенфюрера командиром одной из элитных дивизий СС «Рейх», находившейся на переформировании во Франции. 19 апреля 1942 года Кеплер официально стал командиром Рейха. На этом посту он пробыл почти 10 месяцев, больше, чем любой другой командир этой дивизии. В феврале 1943 года было принято решение о переброске дивизии СС «Das Reich» на восток. Однако к этому времени у Кеплера вновь наступил рецидив болезни и резко усилились головные боли. Командование дивизией принял командир ее танкового полка Герберт Эрнст Фаль, а Кеплер был отправлен в госпиталь, где пробыл следующие полгода. С 31 августа 1943 по 20 марта 1945 года Кеплер занимал пост командующего войсками СС в протекторате Богемия и Моравия. С 16 августа по 24 октября 1944 года он командовал 1-м танковым корпусом СС, а с 30 октября 1944 года 3-м германским танковым корпусом СС. 4 февраля 1945 года Георг Кеплер, ставший 20 апреля 1944 года обергруппенфюрером СС и генералом войск СС, возглавил 18-й армейский корпус СС. То, что в конце войны 18-й армейский корпус СС уже перестал существовать, подчеркивает и тот факт, что Кеплеру удалось сдаться американцам только 22 мая 1945 года. До этого он и его немногочисленные и практически безоружные подчиненные американцев не интересовали. Оказавшись в плену, Кеплер сменил много лагерей для военнопленных, а поскольку он был высшим офицером организации, признанной в 1946 году на Нюрнбергском процессе преступной, то освобождение ему пришлось ждать довольно долго. И это при том, что состояние его здоровья оставляло желать лучшего, постоянно давали о себе знать раны, полученные в 2 мировых войнах. Наконец, в 1948 году Георг Кеплер был отпущен на свободу. Во время войны его родной город Майнц подвергся варварским бомбардировкам британской авиации, в результате которых было разрушено до 80% построек, в том числе практически все здания, имевшие большую историческую ценность. В принципе, такое же положение было и в большинстве крупных городов Германии. Кеплер не вернулся в Майнц, а поселился в Гамбурге. Найти себя в мирной жизни 55-летнему генералу уже было не суждено. К 1950 году он был уже совершенно больным человеком. Тем не менее, Георг Кеплер после освобождения прожил еще 18 лет, больше, чем просуществовал Третий Рейх, и умер в Гамбурге 16 июня 1966 года. Врачи определили причину смерти как последствия ранения, полученного во время войны.